«Целую неделю?» — с сомнением спрашивает Митяй. «Ага, а может и больше». «Ха, а кто же корову за тебя будет доить, да в стад гонять? Кто огород поливать, поросенку траву рвать, стирать да мыть в доме? Кто?» «Да ты что? Я же говорю, после войны, понимаешь? После». «Ну и что?» «Да зачем же после войны корова, поросенок, огород?» «А что, после войны никто есть не будет, что ли?» «Да ведь в магазинах всего полно будет, и молока, и сала, и хлеба». «Да откуда все возьмется-то?» «Во-первых, то, что немцы у нас награбили, все назад отберем. А во-вторых, сколько у них богатств, все наше будет. Знаешь, сколько у них хлеба, и картошки, и сала?» «Я фашистское сало есть не буду», — решительно отказывается Никита. «И Бориске не дам, и Женьке». «Дурак ты, Никита», — заключает Анка. «Какая тебе разница, откуда сало? Все равно же свиное». «Какая? А ты сама-то будешь есть фашистское сало?» «А мне зачем?» — находится Анка. «У нас поросенок есть, его выкормим». «Ты же собираешься по неделям здесь валяться, ничего не делать. Мало ли что собираюсь, уже и сказать ничего нельзя, прицепились». Она замолкает и начинает думать. «Неужели же и после войны придется так же, как сейчас, вставать раным рано и стоять в очередях, и надсажаться над коромыслом, и горбатиться над корытом?» «Да нет, конечно же нет. Эти мальчишки ничего не знают, а болтают попусту. Как только закончится война, сразу же все станет совсем-совсем по-другому. Сытно станет, легко, красиво. Скорей бы только она, проклятая, кончилась. А интересно бы заглянуть хоть одним глазком, как же все же будет потом, через много лет», не утерпев, произносит вслух Анка. «Когда мы уже станем совсем взрослыми? Какими тогда будем? Кем станем?» «Да уж про тебя-то и так все ясно. Кем ты будешь, и так известно», уверенно говорит Михась. Анка замирает, сжимается вся. Неужто догадались, прознали про ее заветную мечту? А может, она как-нибудь в малярийном бреду проговорилась? «Конечно, понятно», — поддерживает друга Митяй. «Тут и гадать нечего. Будешь в своей любимой библиотеке сидеть, да книжечки почитывать». «Поди и спать там будешь», — говорит Никита. Анка облегченно переводит дух. «А что? В библиотеке работа, что надо. А вот Миха, конечно, музыкантом станет». «Нет», — твердо говорит Михась, — «не стану. Я же 3 года к пианино-то не подхожу. У меня и руки ослабли. Музыканту постоянные тренировки нужны. Нет, я решил, стану врачом, хирургом, как родители. Вместе с отцом в их госпитале работать буду, вместо мамы. А я шоферить стану, как отец», — вступает в разговор Митяй. «Он уж меня учить начал. Я от него теперь не отстану, пока меня совсем не научит». «А ты чего молчишь, Никита?» Никита собирается с духом и, решившись, признается. «Я коневодом буду». «Кем?» «Коневодом». «Это как?» «Да, коневодом», — упрямо повторяет Никита, как дедушка Сурен. «А что, самая мировая работа. Знаете, сколько на свете пород лошадей? Сотни. Мне дедушка Сурен рассказывал. Одни сильные, другие быстрые, третьи красивые. А можно такую породу вывести, чтобы она сразу была и сильнющей, и как ветер, и всем на загляденье. Представляете, сел на такую лошадку, пригнулся и помчал. Вокруг ничего не видать, от скорости все сливается, а ветер в ушах, зззз. Эх!» Глаза у Никиты становятся туманными, он уже не видит друзей, а видит, как мчится на лошади, пока еще не существующей породы, которую ему только еще предстоит вывести. Ребята смотрят на Никиту, будто видят впервые. «Вот тебе и Никита». «Ты давай к экзаменам готовься», — говорит вдруг Анка. «Забыл, поди, что у тебя на осень». «Точно», — подхватывает Михась. «Давай вместе заниматься». «Нет», — твердо говорит Никита. «Экзамены я сдавать не буду. Работать я решил. Отец погиб, я теперь в доме за него. Хватит матери в 2 смены надсажаться. Бориске нынче в школу идти, Женька растет, их одеть обуть да накормить, думаете, просто? Да и бабуле хоть малость бы отдохнуть». «Нет, экзамены сдавать не буду, на работу пойду». говорит Никита твердо, по-взрослому. Видно, все уже на 100 раз обдумал. И друзья даже не пытаются его отговаривать. «Работу-то подыскал, что ли?» — спрашивает Анка. «А че ее искать? В госпиталь иду, кучером, за лысухой ухаживать. За ней сейчас уход да уход нужен. Жеребеночек у нее скоро будет». Что оставляет на земле человек? Серегу выписали из больницы. Тот это теперь Серега и не тот. Меньше стал, вроде усох весь, сжался. Ходит неестественно прямо, слегка закинув голову, как приучил его долгий гипс. Левая Серегина рука сгибается только наполовину. Но это все пустяки, ерунда по сравнению с его лицом. Лицо Серегина страшно. И не лицо даже, а одна его половина. Если смотреть на Серегу справа, остался он совсем прежним. А вот слева... Да, слева на него лучше не смотреть. Левая половина лица изуродована безжалостно. Шрам на шраме, и один другого страшней. Губы словно срезаны бритвой. Исчезло и левое Серегино ухо, будто его и не было. И на этой половине чужого страшного лица лишь по-прежнему сверкает лукавый черный Серегин глаз. Серега теперь старается поворачиваться к людям только правой стороной, а левую половину прикрывает ладонью. Врачи говорят, что вообще-то лицо его поправить можно. Только это очень сложно. В их больнице таких умельцев нет. Вот в Москве. Да, там, конечно. И Серега теперь мечтает о том, как закончится война, и он поедет в Москву к столичным чудо-врачам. Но самая большая Серегина беда не в этом. Страшнее, что не берут его теперь на работу. А это значит, что не будет теперь его рабочей карточки. И придется ему осенью идти в школу. А это, если честно, Серегу совсем не радует. Последние 3 года он не учился, не до учебы было. Выходит, придется ему снова садиться в 5-й класс, который он бросил наполовине. В 5-й класс! Это в его-то 15 лет. Сидеть рядом с малышней сопливой. Да и какая там к черту будет учеба? Забыл он все. Начисто забыл. Как подумает об этом Серега, аж зубы начинает ломить. Лучше бы на заводе в 2 смены вкалывать. Мария Почтарь быстро разнесла весть по партизанской. Наконец-то у цыганят нашелся отец. Вся партизанская в тот день у Быстровых перебывала. И столько в Минеихиной бедной избенке радости, так все там счастливы, что и каждый, кто заходит туда, тоже радостью этой заражается. Ну, наконец-то, нашелся все-таки. Дождались своего часа эвакуированные. Цыганята от радости словно с ума спятили, и хохочут, и прыгают, и по полу катаются. Письмо отцова на 100 раз прочитали, наизусть выучили. Пишет он, что цел невредим, что наград у него во всю грудь, что искал их, искал, на силу в Сибири нашел. Что теперь все, больше они ни за что не растеряются, что скоро войне проклятый конец, и он сразу же примчится за ними, чтобы ни за что они больше никуда не переезжали. Его бы ждали. А вскоре он прислал еще письмо из госпиталя, что снова ранен, что списали его подчистую, что скоро выпишется и сразу приедет. Быстрого теперь считают до его приезда не только дни, но и часы. Каждое утро просыпаются в надежде, не сегодня ли, и засыпают в мечтах, наверное, завтра. Быстров отец явился, щегольски одетый в новенькую полковничью шинель и сверкающие хромовые сапоги. Его привезли на военкомовской машине прямо к Минеихиному дому. Все цыганята мигом высыпали на улицу, облепили машину. Оказался он и вправду настоящим цыганом. Смуглый, черноволосый, кудрявый, белозубый. Ослепительные зубы его видны сразу. Он все улыбается, рта не закрывает. Левая его рука забинтована и притянута к груди. Но он родной правой ловко подкидывает и ловит свою ребятню, жадно заглядывая в ребячьи лица, заново узнавая каждого. «Юрка, дьяволенок!» «Венька или Петька?» «Венька! А петушок наш где?» «Ах, вот он, Петька-петушок!» «Санек, сынок!» «Мишка-медвежонок, и ты тут!» «А вот и Ниночка, доченька моя единственная!» «Красавица! Ай да красавица!» Серега, запыхавшись, влетел в дом и бросился к отцу. даже забыв по обыкновению прикрыть рукой изуродованную половину лица. Отец прижал к себе сына так, что тот чуть не задохнулся и долго не отпускал, а потом отстранил его и, еще раз глянув ему в лицо, сказал: —